Рис регулярно названивала Броуди, но он не отзывался. На улице уже стемнело. Ей отчаянно хотелось услышать его голос, рассказать о том, что она узнала. И это знание не позволяло ей заниматься привычными вещами. В данном случае она не могла спокойно жарить курицу или готовить картофельный салат. «Джоанни, мне нужно идти. При таком наплыве посетителей? Не забыла, что работаешь здесь поваром? Я не могу дозвониться до Броуди, а это очень важно. Хватит с меня всякой романтической неразберихи. Дело не в этом». Рис быстро сняла фартук. «Прости, Джоанни, мне очень жаль, но я должна найти Броуди. Учти, выйдешь за эту дверь, уже не вернешься. Ну, что ж тут поделаешь?» И она рванула за дверь, сопровождаемая проклятиями Джоанни. Солнце уже опустилось за вершины гор. Город был окутан серыми сумерками. Она мысленно выругалась. Из-за того, что Броуди возил ее теперь на работу сам, ей предстояло пешком добираться до его дома. Первую милю она пробежала трусцой, тщетно пытаясь разглядеть во тьме огонек его дома. «Должно быть, уехал за пивом», — сказала она себе, «или просто решил проехаться, чтобы проветрить голову. А может, он сейчас в душе? Или гуляет рядом с домом? Где бы он ни был, с ним все в порядке, в полном порядке. Все ее страхи — сущая ерунда». Но кому же ей звонить, если главный коп в городе — убийца? Ладно, она позвонит в полицию штата, как только переговорит с Броуди. Солнечный лучик и темная сторона луны. Рик Мартсон купил оба кулона. Один для жены, другой для любовницы. Это у него был роман с Диной Блэк. Роман, которую он тщательно скрывал ото всех. И он же убил ее потом. Это он мог без труда проникнуть в квартиру над рестораном. Все привыкли, что шериф регулярно обходит город, наблюдает за порядком. Он же знал, как подобрать и подделать ключи. А еще, как скрыть свои следы. Пытаясь восстановить дыхание, и справиться с очередным приступом паники, Рис перешла на шаг. Что-то плескалось в водах озера, шуршало в высокой траве. Она снова пустилась бежать, чувствуя, как отчаянно колотится ее сердце. Нужно попасть в дом, запереть за собой дверь, найти Броуди. Она вздрогнула от испуга, увидев у озера три тени, и тут же расслабилась. Лоси пришли на вечерний водопой. Повернув в сторону, она помчалась мимо ив и выбежала, наконец, на дорожку, ведущую прямо к дому. Перед домом стояла только ее машина, а в самом здании царила полная темнота. Вытащив ключ, который дал ей Броуди, она задержалась на пороге, куда труднее было шагнуть во тьму, чем оставить ее позади. «Шесть на один будет шесть», — бормотала она, пытаясь впихнуть ключ в замок. «Дважды шесть будет двенадцать». Шагнув в дом, она захлопала по стене в поисках выключателя. «Трижды шесть — восемнадцать». Делаем вдох, затем выдох. «Шестью четыре — двадцать четыре». Заперев за собой дверь, Рис прижалась к ней спиной. В скором времени тревога ее слегка улеглась. Здесь его нет. Но он сейчас вернется. А вдруг он оставил записку? Правда, это не в его обычае. А вдруг? Сперва кухня, решила она. Для начала проверим кухню. Включив свет, она осмотрелась. В чашке остатки кофе. На столе открытый пакет с чипсами. Кофеварка, судя по всему, уже давно остыла. Рис заглянула в холодильник. Вот бутылки с пивом, а вот баночки с кока-колой. Значит, он уехал не за пивом, а зачем-то еще. А на обратном пути он наверняка заедет за мной к Джоанне. «Из чего, — спрашивается, — я так перепугалась?» Она схватила телефонную трубку, чтобы еще раз позвонить ему на мобильный, и услышала звук подъезжающей машины. «Ой, Господи, слава Богу!» Положив трубку, она бросилась из кухни входной двери. «Броуди!» Распахнув дверь, она увидела его машину. «Броуди!» «Неужели он уже ушел?» Она едва не застонала от разочарования. «Ты где? Мне нужно поговорить с тобой!» Услышав сзади шум, она с облегчением повернулась и тут же получила удар в лицо. После этого все погрузилось во тьму.